Глава 6. Как повзрослеть? Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что вы общаетесь с взрослым человеком, но на самом деле будто с ребенком? Потому что и ведет себя, и реагирует он по-детски, и даже образ мышления демонстрирует похожий. Это распространенное явление. Физический человек вроде вырос, обзавелся основными атрибутами взрослой жизни по типу работы, семьи, детей, ипотеки. А внутри все равно остается ребенком. И это можно даже не заметить с первого взгляда. Наверное, вы уже задавались вопросом, почему столько экспертов сегодня говорят о том, как важно быть психически зрелым и брать на себя ответственность за свою жизнь. Кажется, что это очевидно и просто, но на самом деле нет. И доказательства — то, сколько людей пытаются внутренне повзрослеть, но им это не удается. Почему только психически зрелый человек может реализовать потенциал и построить счастливую жизнь? Ребенку тяжело в этом мире. За него все решают родители, и он ни на что не влияет, либо в ограниченной степени. Кроме того, ребенку недоступно то, что доступно взрослым. Например, творчество. Никто не может творить столько, сколько взрослый человек. Это не рисунки или фигурки из пластилина, которые ребенок с радостью несет родителям. «Мама, папа, посмотрите». Это настоящее, осознанное творчество, когда взрослый понимает свою цель, возможности, риски и ограничения. И, конечно, взрослое творчество приносит деньги. И деньги, и романтические отношения, и, конечно, секс. Все это для взрослых, но не для детей. Что же такое быть взрослым? Быть взрослым значит отвечать за свою жизнь во всех ее аспектах, лепить свою жизнь в соответствии с уникальными представлениями о том, какой она должна быть. Понимать, что у всего есть последствия, за каждое платить своими ресурсами, временем, силами, деньгами и так далее. И не сбрасывать ни на кого ответственность за свою жизнь. Неповзрослевший всегда найдет виноватых в своих неудачах. Родители, которые недолюбили, знакомые коллеги, которые обижают и критикуют, государство, которое мешает хорошо жить и много зарабатывать. Это иллюзия, которая защищает человека от горькой правды. Именно он — причина почти всего, что происходит в его жизни. Он выбирает оставаться на работе, от которой его тошнит, общаться с друзьями, которые его обижают, и даже жить в той стране, которая ему не нравится. Вы можете подумать, что все это звучит слишком жестко и принципиально. Возможно. Но это неудобная правда, без которой человек никогда не повзрослеет. К сожалению, цена, которую мы платим за подобный взгляд на мир, очень велика. Человек проживает не ту жизнь, которую мог бы. Этот плод сладок. Так приятно обвинять других, завидовать, жалеть себя, потому что ты ни в чем не виноват. Ты идеальный, и потенциал у тебя гигантский. Эх, вот бы ты родился в другое время, в других условиях, и как бы раскрылся этот потенциал. Но на самом деле рассуждать так — все равно, что съесть за раз коробку конфет. Сначала сладко и вкусно, не можете остановиться, а потом — ожирение и диабет. Утрировано. Помните героя Сергея Светлакова из «Наша Раша», который сидел на диване в грязных растянутых трениках и ругался на телевизор? Это яркий пример того, как человек может поливать грязью все вокруг и при этом не в состоянии банально привести себя в порядок. Конечно, это гротескный образ. В жизни все выглядит немного более обыденно и прозаично. Но вместе с тем он очень понятен и близок нам, жителям постсоветского пространства. И поэтому запоминается и находит отклик у аудитории. Здорово, если вы не узнаете себя в этом описании, однако бывает, что люди нечестны с собой. Здесь есть два ключевых момента. Первый. Инфантильность может крыться в мелочах, которые, тем не менее, определяют вашу жизнь. Например, прежде чем принять важное решение, вы обзваниваете всех друзей и знакомых. Не чтобы поделиться проблемой или просто посоветоваться, а чтобы часами жаловаться, что у вас все равно ничего не получится. И ждать, что друзья подскажут вам единственно верное решение. Таким образом, вы, возможно, даже не осознавая этого, сбрасываете на людей ответственность за свой выбор из страха последствий. Да и вообще, другие лучше знают, что делать. Вы знаете, что это так. Вы глубоко верите в это с самого детства. Второй момент. Наши недостатки — потемки. Слепая зона, которую мы либо не видим, потому что недостает знаний и опыта, либо не хотим видеть. Мы всегда так мыслили. Так же мыслили и родители, которые передали это вам. Вы можете даже не подозревать, что с вашим восприятием реальности что-то не так. И что самое интересное, такие слепые зоны есть у каждого человека, даже если он осознанный и осведомленный в вопросе психологии. Просто у кого-то это проявляется в большей степени и сильнее влияет на его жизнь. А у кого-то слепые зоны заметны, поддаются управлению и занимают меньше места. В любом случае, осознать все свои недостатки мы не можем. Такова природа, мы не идеальны. Увидеть больше и получить взгляд со стороны помогает терапия с психологом. И, кстати, именно из-за наличия слепых зон у всех людей компетентные специалисты посещают других психологов, приходят в личную терапию, на супервизии и так далее. Примечание. Супервизия. Процесс профессионального консультирования, в котором менее опытный психолог, супервизант, получает поддержку и руководство от более опытного коллеги, супервизора. Взросление часто начинается с наблюдения за собой. Философ Георгий Гурджиев давал ученикам в первый год практики именно такое задание. Простое и очевидное действие, без которого невозможна работа с состоянием. Задание. Понаблюдайте за собой в течение недели. Что вы делаете и что говорите? Куда чаще всего направлен фокус вашего внимания? Замечаете ли вы те повседневные действия, те маленькие и большие выборы, которые совершаете каждый день? Или скорее живете на автомате, часто сожалея о прошлом и тревожась о будущем? Думаете ли вы, что жизнь будто случается с вами, что вы маленькие и от вас ничего не зависит? Или наоборот, всегда пытаетесь осмыслить свою роль в произошедшем? Что мне нужно сделать, чтобы такого больше не повторялось? Когда поймете, в чем проявляется ваша незрелость, верните ответственность себе. Подумайте, зачем я трачу на это свою энергию? Что мне дает это действие? От каких некомфортных и непонятных вещей я себя таким образом защищаю? Поначалу этот процесс саморефлексии может показаться сложным. Наша жизнь, особенно в мегаполисах, настолько стремительная, что мы не замечаем, как что-то делаем и какие чувства это нам приносит. Не говоря о мельчайших действиях и оттенках эмоций и чувств. Кстати, у многих действий или бездействий есть глубинные мотивы, вторичные выгоды. Это неосознаваемая человеком польза, которую он получает от сохранения проблемы. Внешний человек может хотеть избавиться от нее и искренне верить в это. Но на глубинном уровне проблема ему выгодна, поэтому он не устраняет ее. Так многие хотят больше денег, но ничего не предпринимают для этого. Большие деньги ассоциируются с тяжелым бременем, которое не вынести. Или желают вести блог и прославиться, но за популярностью всегда следует хейт, к чему они не готовы. Человек бессознательно решает, что лучше бояться и бездействовать, чем идти в свой страх и сталкиваться с внутренним дискомфортом. Случай из практики. Девушка приходит на сессию с желанием сбросить вес, потянуть мышцы и перейти на правильное питание, но не делает этого, хотя планирует уже 2 года. В ходе беседы психолог приходит к выводу, что эта ситуация ей на самом деле выгодна. Выполняет она вполне конкретную функцию, защищает клиентку от новой некомфортной реальности, в которой она станет стройнее, а значит, привлекательнее по стандартам красоты. Следовательно, мужчины станут обращать на нее больше внимания. Это некомфортно для клиентки. Она не готова не только к отношениям, но и к какому-либо общению с мужчинами. Все потому, что не верит в себя, не считает себя привлекательной и не доверяет людям. Ключ к решению проблемы в том, чтобы поднять этот айсберг на поверхность, дать название неназванному, а клиенту — возможность разобраться в настоящих желаниях и страхах. Приняв и осознав вторичные выгоды и другие искажения восприятия, вы вернете себе свободу выбора. У вас появится много энергии и ресурсов для улучшения финансового положения. Кроме того, бонусом вместе с внутренней зрелостью придет жизнь в настоящем. Неповзрослевшие люди живут либо в прошлом, либо в будущем. Они много сожалеют о том, что с ними когда-то кто-то плохо поступил. Или они совершили непростительную ошибку и много мечтают. Как все было бы хорошо, если бы. Взрослый человек пребывает в моменте «здесь и сейчас». Он может идти в прошлое, но чтобы не бесцельно копаться в нем, а извлекать ценные уроки и не повторять неудачных решений. Взрослый человек может думать о будущем, но он не просто витает в облаках и растворяется в иллюзиях, а подходит к этому рационально, стратегически, понимая свои цели и планы на будущее. А главное, действует, чтобы исполнить их. На самом деле нет никакого прошлого. Оно уже прошло, и его не изменить. Не так важно, что случилось с нами. Важно лишь то, как этот опыт влияет на вашу жизнь. Если сейчас это разрушает нас, мы можем постараться сократить его влияние, восполнить утраченное и не допустить прошлых ошибок. Будущего тоже нет. Мы создаем его сами, своими действиями. Как скульптор, который берет кусок гипса и начинает отсекать ненужное, являя свету желаемый образ. Все, что у нас есть, настоящее. И только от нас зависит, каким оно будет. Повторяйте эти слова как мантру, когда чувствуете, что застреваете в сожалениях, тревогах или мечтах. Конечно, мы не говорим, что мечтать плохо, и так никто не должен делать. Мечты дают нам силы, но имеют смысл, только если за ними следует действие. Все остальное — лишь мыслительная жвачка, когда вы бесконечно гоняете мысли по кругу и остаетесь на том же месте. Важно. Взрослый человек живет здесь и сейчас, но настоящий момент не ставит в приоритет перед целями и не отдается сиюминутным хотелкам, потому что будущего все равно нет. Такая позиция, наоборот, об инфантильности и прожигании жизни. Взрослость — умение строить долгосрочные стратегии, просчитывать шаги и предусматривать риски. Психически зрелые люди понимают, что ради достижения цели придется отказаться от чего-то приятного в моменте. Например, не покупать пару-тройку новых лонгсливов на Wildberries, потому что откладываете деньги на отпуск. Или не смотреть пару-тройку эпизодов любимого сериала, потому что нужно доделать важный проект. Ограничение себя в чем-либо приятном почти всегда необходимо для достижения цели. В этом суть дисциплины. Сейчас вы читаете эту книгу и жертвуете временем, чтобы улучшить финансовое положение. А мы пишем эту книгу и жертвуем свободным от работы временем, которое могли бы проводить с семьей или друзьями. Это про понимание, что сложности и препятствия на пути к успеху неизбежны, что все ценное и хорошее в этой жизни требует от нас ресурсов и что волшебных таблеток не существует. Никто, ни Вселенная, ни семья, ни государство не определяет, чего вы добьетесь в жизни и сколько денег будете зарабатывать. Определяют прежде всего ваши личностные качества, решительность, исполнительность, настойчивость, гибкость и так далее. Деньги есть у тех, кто берет ответственность за свое благополучие и не ждет, что Вселенная позаботится. Вселенная не позаботится, но откроет вам новые возможности, когда вы начнете действовать. Не сейчас, так позже, когда вы наработаете определенный опыт и разовьете нужные навыки. Возможно, ваша жизнь не изменится сразу, но вы получите небольшие крючки и подсказки, за которые сможете ухватиться и которые впоследствии выведут вас в нужном направлении. Важно понимать, направления и действия, которые мы совершаем на пути, могут быть разными. Понятия взрослости и психической зрелости раскрываются по-разному в жизни каждого человека. Возьмем в качестве примера женщин, которые выходят замуж за состоятельных мужчин, не имея собственного источника дохода. Этот вопрос спорный. Одни резко осуждают этих женщин, другие, наоборот, одобряют подобную модель отношений. Мы никого не осуждаем, потому что личный выбор человека превыше всего. Важно другое. Чтобы стать женой богатого человека, необходимо быть зрелым человеком и обладать развитыми навыками стратегического мышления. «Да в чем зрелость-то? И какая стратегия? Это же инфантильная позиция!» Возможно, подумали вы. Да, эти женщины не работают, не созидают и не творят в классическом понимании. Но выйти замуж за принца не так просто, как может казаться. Труд женщины здесь заключается совсем в другом. В том, чтобы постоянно улучшать свою внешность и поддерживать красоту. Косметолог, спортивный зал, процедуры и так далее. В том, чтобы изучать этикет и достойно вести себя в обществе, где вращается ее обеспеченный мужчина. В том, чтобы и внешне, и внутренне соответствовать этому уровню жизни. И не только привлечь мужчину, но и удержать его и обеспечить всем необходимым. Все это требует труда и четкой стратегии. А главное, женщины, которые выбирают такую модель отношений, демонстрируют ключевой зрелый навык. Они тестируют реальность, находятся в настоящем моменте и совершают прицельные действия для достижения желаемого уровня жизни. У меня есть внешние данные, так почему не воспользоваться ими? Это становится осознанным выбором, даже если женщина понимает потенциальные риски. Не имея источника дохода и получая деньги от мужчины, она зависима от него. Это почва для насилия, эмоционального и или физического. Свобода и независимость возможны для каждого человека, только если он зарабатывает деньги и может себя обеспечить. И это тоже объективное ограничение нашей реальности. У каждого выбора есть свои плюсы и минусы. Зрелость подразумевает осознание этого. Как мы выяснили, взрослый человек пребывает в более тесном контакте с реальностью. Еще один бонус — он становится устойчивее перед вызовами, понимая, что трудности и препятствия неизбежны. Особенно если выбирает развиваться, идти своим путем к настоящим, а не навязанным желаниям и стремлениям. К успеху и счастью в его уникальном представлении. Снижается тревожность, появляется внутренняя опора и глубинная уверенность, что он справится с любыми трудностями. А кроме того, человек перестает бояться мнения окружающих, потому что знает, кто он и каковы его ценности. Его представление о себе и о том, что для него приемлемо или неприемлемо, намного важнее слов и оценок других людей, даже самых близких, знающих и авторитетных. А чем более устойчив человек, тем больше он готов развиваться и рисковать. Взрослость — сочетание рациональности и риска. Просчитывать и по возможности избегать негативных последствий, но при этом не бояться действовать. Именно поэтому успешные и богатые люди не боятся новизны. Уйти из нелюбимого найма в сферу, которой лежит душа. Кардинально сменить сферу и обучиться совершенно новым навыкам. И так далее. Каждый день мы видим в СМИ успешных и знаменитых людей и думаем, что они были такими всегда. На самом деле успех и богатство — часто путь вопреки препятствиям. 4 компании Дональда Трампа обанкротились, а сам он однажды был на грани личного банкротства. Илон Маск до популярности Tesla и SpaceX безуспешно пытался построить бизнес, но либо терпел убытки, либо его игнорировали. Можно как угодно оценивать этих людей и их вклад в развитие общества, но в контексте нашего обсуждения важно другое. Маск, Трамп и другие влиятельные личности не смогли бы добиться успеха, если бы, например, размышляли по типу «Да ну, зачем уходить из найма? Но не нравится мне эта работа, зато стабильно». Богатые люди верят, что перед ними открыто много возможностей. «Я всего добьюсь, я все смогу. Да, сейчас не получилось, но получится потом». Один знакомый миллионер и предприниматель дал нам советы, которые во многом объясняют, почему одни люди добиваются успеха, а другие нет. Приводим эти советы с его разрешения. Первое. Никогда не надо держаться за стабильность. Останетесь на том же уровне. Второе. Не останавливайтесь на достигнутом. Третье. Потерять не страшно. Если я потеряю что-то, то найду причину, почему так произошло. Справлюсь, и все равно в итоге выйду на новый уровень. Четвертое. Ставьте большие цели. Пятое. Когда очень много работаете, мало зарабатываете. Шестое. Надо нестандартно мыслить, искать действия, которые будут давать результаты, и просто делать. Мышление условно богатых и бедных различается. И главное, богатые и влиятельные люди быстрее переходят от идеи к действиям. От момента, когда человек придумал что-то, до реализации, всего мгновение. Появился отклик, идем и делаем. Богатый человек не жует мыслительную жвачку. А стоит ли? А как лучше? И так далее. Эксперимент показал, что руководители в среднем тратят меньше времени на принятие решения, чем подчиненные. Это даже не зависит от того, испытывают они сильные эмоции или нет. Более того, руководители при всем при этом совершают меньше ошибок. Подтверждается это не только исследованиями, но и наблюдениями. Пример. Наш уровень дохода немного различается. Анна зарабатывает больше. Мы обсуждали с одной знакомой генетические тесты. Насколько полезную информацию они дают для здоровья. Во время разговора Анна достала телефон и сразу заказала тест. А Марине потребовалось примерно 2 месяца на принятие решения. Это не связано с тем, что у Марины нет денег или возможностей. Дело в разной скорости принятия решений. И, конечно, как мы уже говорили в предыдущих главах, невозможно взять на себя ответственность за все. Вы не отвечаете за глобальные процессы, за чувства и поведение других людей и прочее. Но при любых внешних обстоятельствах, даже самых сложных, у вас есть право выбора и возможность сделать хоть что-то. Цена за бездействие может стать слишком высокой. В один прекрасный день вы обнаружите, что жизнь прошла, и вы прожили ее не так, как хотели. Что вы всегда хотели другого, но так и не осмелились. Что вы не жили, а только надеялись и ждали, как лучшая жизнь случится с вами. У нас обеих в терапии были клиенты, которые со слезами на глазах говорили: «Я прошляпила 10 лет жизни, все ждала, что что-то изменится». Очень горько и больно видеть, как люди запирают себя в тюрьме переживаний, страхов и обид. Время идет, проблемы накапливаются, а они сами становятся все беднее. Это глубокий экзистенциальный вопрос, ответ на который каждый должен найти сам. Часто мы впадаем в иллюзию бессмертия. До определенного возраста дети не ощущают, что смерть неизбежна и может прийти к ним в любой момент. Неотъемлемая часть взросления — принятие, что в жизни нет ничего стабильного и неизменного. Все меняется каждую секунду. И то время, и те возможности, которые были у нас когда-то, мы уже никогда не вернем. Понимание, что другой жизни не будет, — тоже свойство взрослого человека. Мы ответственны перед собой из будущего, перед тем счастливым, успешным и богатым собой, которым можем стать и которому можем позволить родиться на этот свет, а можем и не позволить. В жизни Марины был страшный случай. До того, как стать психологом, она занималась бизнесом и постоянно ездила на машине по делам. Один раз навстречу выехала фура. Марина слетела с трассы и чудом выжила. Машина остановилась буквально в нескольких метрах от обрыва. Марина поняла: «Я так больше жить не могу. Ездить по этой трассе, заниматься этим бизнесом — не могу». В те годы она выбирала между бизнесом и психологией, но все время что-то останавливала. Осознание того, что жизнь может внезапно закончиться, помогло Марине принять это решение и переключиться на любимое дело. Задание. Это немного странное, но действенное упражнение. Представьте, будто вы умерли сегодня. Напишите некролог себе. Подумайте, что о вас написали бы, если бы вы умерли сейчас? Какие ваши заслуги отметили бы? За что благодарили бы? Какой одной фразой могли бы охарактеризовать вас? Когда начнете размышлять об этом, к вам может прийти осознание, сколько вы откладываете на потом и сколько блоков и ограничений мешает вам жить желанную жизнь. Всегда всего боялся, не делал то, что хочет, лишал себя радости. Вот что можно написать в некрологе такому человеку. Попробуйте переосмыслить свою жизнь. Что бы вы хотели, чтобы о вас написали в некрологе? Какой вы хотите, чтобы была ваша жизнь? Какие у вас есть возможности, чтобы прийти к ней уже сейчас? На первый взгляд может показаться, что это простое упражнение, но, скорее всего, при его выполнении вы обнаружите, что создать жизнь мечты не так-то просто. Постоянно что-то мешает. Вы столкнетесь с сомнениями и тревогой. А что, если не получится? А что, если меня засмеют? А что, если сначала все будет хорошо, а потом я останусь ни с чем? Все эти вопросы — плата за взрослость и ответственность. Вы обязательно с ними столкнетесь, если решитесь сдвинуть свою жизнь с мертвой точки и работать над собой. В следующей главе мы разберем, как же стать более устойчивыми и выдерживать неудачи, критику и падения, а также, возможно ли, избавиться от страха бедности.